Глава четвертая. Сучка. Продажная дрянная сучка. Какая красивая, какая сексуальная и волнующая дрянь, сводящая с ума своими чарами, все еще имеющая надо мной власть. Пожалуйста. Просит, а меня бесят ее просьбы, нахер их. Не хочу слышать, не хочу видеть эти умоляющие глаза. Сказала ведь, что на все согласна. Так пусть отрабатывает. Сама пришла. Сама пообещала. Я больше не дам водить себя за нос. Я вижу ее насквозь. Она шалава была и шалавой осталась. Ко мне ползи! Поманил ее пальцем, голову склоняя на бок к плечу и прикусывая щеку изнутри, чтобы не сорваться и не заорать от того, как сильно меня распирает желанием и ненавистью. Алина сука, но не дура, и она понимает, что ей не избежать меня и того, что она пообещала. Она покорно делает то, что я приказал. Молча подползает на коленях, тянется руками к моей ширинке, и я позволяю ей расстегнуть мои штаны. Вот так, дрянь. Ты на коленях передо мной, и это самое правильное, что может быть и будет между нами. Ты все равно больше ни на что не способна, только сосать. Это то, что ты делала и раньше. Только тогда ты корчила из себя влюбленную дуру. А я верил. А я, развесив уши, верил, что ты влюблена. Ведь так красиво пела «Владик, любимый». Только от звука моего имени твоими губами, и меня уже шатало от счастья, я был способен развратить весь этот мир ради твоей улыбки. Ни одна женщина больше не имела для меня значения. Я был так помешан на тебе, что не видел самого очевидного. Член выпрямился у ее лица, дернулся, и я вогнал ей его в глотку. Пусть захлебывается слюнями и глотает его как можно глубже. Меньше всего мне сейчас интересно, нравится ей это или нет. Главное, что нравилось мне. Нравилось до умопомрачения. Так что от касания ее губ закатились глаза и дернулось все тело. Схватил ее за роскошные волосы, притянул к паху и загнал член так глубоко, что головка уперлась ей в гортань. Задыхается, плачет, пищит. Мне нравятся эти звуки. Меня просто трясет от осознания, что это она стоит передо мной на коленях, и у нее во рту мой член. За столько гребаных лет. Наконец-то передо мной. Рядом. Как же давно я хотел этого и запрещал себе, пока не сломался и не подпустил. Потому что ломка стала совершенно невыносимой. Я бы кончил ей в горло так, чтобы она давилась и захлебывалась, чтобы дергалась всем телом и глотала до капли. Но я хочу большего. Я хочу ее дырочки. Я хочу вбиться в нее членом по самые яйца, по самую матку и озвереть от запредельного кайфа находиться в ее теле. А потом... Потом, когда все закончится, я ее вышвырну к такой-то матери. Одним трахом ей не заслужить видеть нашего ребенка, а точнее, моего ребенка, к которому она имеет самое маленькое отношение. Уйдет, а я возьму виски и буду топить в них воспоминания в очередной раз. Буду пытаться забыть эту ведьму, которая испепелила во мне человека и оставила только злобное, утопающее в ненависти животное. Есть люди, которые предпочитают жить в неведении, которым нравится думать, что в их жизни все зашибись, а на самом деле им втыкают ножи в спину, а они улыбаются и терпят. Я не такой. Я предпочитаю, чтобы нож мне вонзили прямо в сердце. А потом я отомщу. Отомщу так, что тот, кто посмел меня предать, будет истекать кровью. Проклятая тварь. Проклятая, проклятая. Сколько бы я ни проклинал тебя, этого мало. Соси и плачь вот так, размазывая сопли по своему кукольному личику. Даже сейчас красивая, даже сейчас невероятно сексуальная. И ничто эту мразь не портит. Выдернул член из ее рта, за волосы и животом на стол. Прямо на свой ноутбук и на папке с документами. Подол платья на талию, трусы вниз, ногой раздвинуть ее колени, схватиться за упругую задницу и осатанело водраться по самые яйца в ее тело. «Блин!» Зарычать и замереть, наслаждаясь, запрокидывая голову и снова закатывая глаза от запредельного кайфа. Резким толчком, так, чтобы искры посыпались из глаз, так, чтобы заорать от наслаждения, чувствуя, как стенки ее влагалища сжимаются вокруг моего члена. Такая узкая, такая тесная и горячая дрянь. Так идеально обхватила мой ствол, словно создана была только под меня. И этот запах детского шампуня мутит мне голову. Я невольно вдыхаю его, втягиваю всей грудью, наслаждаюсь. Как же адски! Хочется не зависеть от нее настолько, освободиться, не желать с бешеной силой, не алкать, как голодный и умирающий от жажды бомжара, дорвавшийся до еды. До роскошного пиршества и теперь жрет, и хаотично давится, чтобы успеть насытиться, чтобы урвать как можно больше огромными глотками. А вдруг отнимут? Нет, ее у меня больше не отнимет никто. Только моя, только подо мной теперь будет. Моя собака, преданная на поводке, лижущая мои ноги только по одному приказу. Даже если удушу ее. Даже если сверну ей шею, не смогу забыть. Этот запах, эти изгибы тела, родинка на груди. Все, что является ею, будет преследовать меня и сводить с ума. Время ничего не вылечило. Ничего не стерло из памяти. И все. Крышу сорвало. Я в ней. Я толкаюсь внутри ее тела и стану, как последний лошара от каждого толчка. Меня буквально трясет от страсти. Я сгораю. Я весь испепелен. Черт! Я до сих пор помню проклятые изгибы ее тела. Помню кожу на ощупь. Помню запах, стоны, аромат ее соков. Мокрая. Черт! Как? Неужели настолько шлюха, что даже сейчас хочет меня? Когда я практически насилую ее на своем рабочем столе, чувствую, что хочет меня. Я в этом уверен. Я ощущаю это под дрожью ее тела. Никогда ее не прощу. Никогда не забуду, во что она меня превратила. Никогда не прощу ей того животного, которым я стал. И стоны не обманут, и оргазм ее не обманет. Да, она течет мне на член, на яйца и дергается в оргазме. Я держу ее за грудь и чувствую, как отвердели ее соски. Хватаю за лицо и вонзаю пальцем ей в рот. Сосет. Иступленно, доводя до самой черты, до агонии. Я весь трясусь. Трахаюсь с диким остервенением. Так сильно и яростно, что стол под нами прыгает и скрипит. Ноутбук уже упал на пол, и папки посыпались в разные стороны. Мой пах бьется о ее ягодицы с громкими шлепками. Сильнее, сильнее, сильнее! Пока головку не разрывает от хлынувшей спермы. Пока мое семя не бьет внутри ее тела фонтаном. Ненадолго освободиться. Потом. Потом я смогу соображать и ставить ей свои условия. Она меня обманула. Его мать. Я помню тот жуткий день в ее кабинете. День, когда я подписала себе смертный приговор. Момент, с которого моя жизнь покатилась под откос. Впрочем, она покатилась в бездну, едва ли я встретила эту женщину. Она перевернула мою судьбу. И в тот день тоже. Прошло всего 3 суток после родов. Тяжелых, затяжных. Я думала, я умру. Потом увидела мою девочку и сама родилась заново на свет. Это любовь с первого взгляда. Это нечто запредельное, когда сердце рвется от нежности, боли, счастья и радости. Я увидела ее и влюбилась. Я поняла, что нет более сильной привязанности, нет более крепкой и острой любви, чем любовь к своему ребенку. Ее личико, ее ручки, ножки, ее маленькие глазки. Я сошла с ума. Я и не думала, что нас смогут разлучить, ведь Владик говорил, что любит меня. Владик хотел на мне жениться. Маме сделали операцию, и ей становилось намного лучше. Наверное, Бог есть на свете, и мне наконец-то улыбнется счастье. Я буду рядом с любимым мужчиной, я смогу вылечить мою маму, и у меня появилась на свет моя доченька. Влад хочет назвать ее Паулинка, а я хочу того, что хочет он. Никогда не забуду нашу с ним первую встречу. Все пошло не так. С первой секунды, с первого мгновения, как я его увидела, мое сознание перевернулось. Это произошло мгновенно, как удар молнии в самое сердце. Увидела его глаза, бирюзовые, яркие, как само море. Его золотисто-рыжие волосы, и обомлела. Щелчок, и ваше сердце уже вам не принадлежит. Особенно, когда он мне улыбнулся. Я ни секунды с ним не играла. С самого начала все было правдой. Мое дикое увлечение им, моя страсть, мое сумасшествие. Он стал у меня первым и единственным. Он показал мне мир. Он раскрыл передо мной все грани и оттенки любви, секса, страсти. Я верила, что смогу объяснить ему и никогда больше не возьму денег у Маргариты. Мне их даст сам Владик. Я расскажу ему о маме, расскажу, почему так случилось, и он простит меня. Ведь когда я соглашалась, я еще не знала, что полюблю его, что он станет моим воздухом, что я не захочу никогда расставаться с нашим ребенком. Перед самыми родами маме стало хуже. Болезнь вернулась, и ее снова положили в больницу. Маргарита тогда дала мне денег на лечение, а потом, после родов, она позвала меня к себе. Как сейчас помню ее сидящей за столом, величественной, такой аристократичной и красивой. В ее тонких пальцах электронная сигарета, на столе бокал вина и тарелочка с оливками. Она накалывает их на зубочистку и отправляет в пухлый рот. «Ты можешь поехать к маме, Алина. Насколько тебе нужно? На день, два? Вот деньги в конверте. Это полностью вся сумма, на которую мы договаривались. Я знаю о твоих чувствах к моему сыну, и мы все обсудим, когда ты вернешься. Держи». «А Владик?» «Я ему все расскажу. Я объясню. Разве я смогу причинить боль моему мальчику? Все будет хорошо. Вот деньги, а вот визитка моего врача, Родиона Евгеньевича. Он примет тебя. Позвони ему». Я взяла визитку, конверт и от всего сердца поблагодарила ее. Если бы я знала тогда, что подписываю смертный приговор самой себе, что в этот момент меня снимают, и Влад услышит совсем иной диалог. Вы когда-нибудь видели перед своими глазами зверя? Вас убивал тот, кого вы любили больше жизни? Вы можете себе представить, что значит умирать после побоев любимого человека в какой-то забытой Богом больнице? Он сломал мне кости, ноги, ребра. Он превратил мое тело в синяк и забрал все деньги. Я думала, что больше никогда не открою глаза после того, что он сделал. Я не успела сказать ни слова, да он бы и не слушал. Его ненависть сожрала в нем все человеческое. Он поставил мне запись на своем телефоне и бил меня под голос его матери. Там она говорила совсем другие вещи. Вызвал скорую и уехал. Я не знаю, кто и когда меня забрал. Я пролежала в больнице больше месяца. За это время моя мама умирала. Лечение остановили, потому что в клинике никто не заплатил. Я вышла из больницы и поехала к ней. Но мама уже лежала в реанимации и ни на кого не реагировала. «Как же так? Я звонила, вы сказали, что ей лучше, что у нее поднялось давление и гемоглобин. К сожалению, мы ничего не можем сделать. Она агонизирует. Сколько времени это продлится, известно только одному Богу». «Как? Как же так?» «Мы сделали все, что могли». «Она на аппаратах?» «Уже нет. В этом нет никакого смысла. У нее полиорганная недостаточность. Все органы отказывают. Вы можете с ней попрощаться». Я сидела с умирающей мамочкой 2 часа. Видела, как она задыхается, словно рыбка, выброшенная на берег. Меня убедили, что ей колют обезболивающие. У нее были такие холодные ручки. Я грела их, прижимая к груди, и говорила, как люблю ее, как сильно мне ее не хватает. Просила не бросать меня, плакала. «Мамочка, если тебе очень плохо, ты иди. Иди, мамочка. Но если есть хоть какой-то шанс, и ты можешь, постарайся выбраться, прошу тебя. Я приду завтра утром». Я поцеловала ее и уехала домой. Всю ночь просидела перед сотовым. Никто не звонил. Появилась надежда, что мама выживет, что вот они дали ей несколько часов, а уже скоро утро, и она все еще жива. Звонок раздался в 6:30. Мамочка умерла. Я помню, как дико кричала, как целовала ее вещи, как прижимала их к груди и почему-то постоянно называла ее «моя маленькая мамочка». Наверное, потому что с годами она стала ниже ростом, у нее были маленькие пухлые ручки. Она гладила меня ими по голове и перебирала мои волосы. А дальше начался кромешный ад. У меня отобрали квартиру, меня уволили с работы и нигде больше не брали. Даже в стриптиз-баре официанткой. Никто и нигде. Оставалось только мыть полы в дешевых кабаках. И то хозяйка говорила, что если ей скажут меня выгнать, она выгонит. Я знала, кто это делает. Сколько раз я пыталась увидеться с ним, но это было невозможно. Меня не подпускали и близко. Меня держали на расстоянии настолько, насколько это было возможно. Ни один суд не собирался меня слушать. Ни один адвокат не брался за мое дело. Я потеряла дочь. Я похоронила маму. У меня больше не может быть детей после побоев. Мой палач выпотрошил меня и бросил умирать. И, наверное, я бы умерла. Я очень хотела. Но мама не дала мне. Она пришла ко мне ночью. Не знаю, был ли это сон или явь, но она пришла и села рядом со мной на кровати. Взяла мои руки в свои и тихо сказала: «Подожди, ты должна бороться за свою девочку. Я бы никогда тебя не оставила маленькую. Набери сил. Ты должна жить ради нее. Должна». И я дождалась, когда наконец-то мой убийца, зверь, отец моей дочери, принял меня. И я соглашусь и пойду на все ради нее.